На Москве, по словам Соломки, и так было тревожно. Царем объявили юного Борисова сына, Федора. Про него Ластику известно было следующее. Раньше батюшка думал Соломку за него выдать, и она сильно не возражала, потому что Федор собой пригож, статин, оч коришный, плюс брови собольи. Но теперь Василий Иванович отдает предпочтение Ерстиилу, Дмитрию, ибо положение нового государя шатко. С юго-запада идет на Москву вор-самозванец, который врет, будто он и есть царевич Дмитрий, чудесно спасшийся от ножа убийц. А между тем известно, что никакой это не царевич. Беглый монах Растрига Гришка, в миру звавшийся Юшкой Отрепьевым. Польский король, враг православия, ему войско дал, и теперь самозванец хочет Годуновых прогнать, сам на царский престол сесть. Сила у него великая, бьет он государевы войска раз за разом. И стоит уже недалеко от Москвы, у города Путивля. Про вора Гришку толкуют, что он ведун, колдун, и чернокнижник, нечистой силой ему помогает. Во время битвы с князем Мстиславским, тем самым, которого Ластик в чулане видел, напустил вор на царское войско дьявольскую птицу, плюющуюся огнем. Стрельцы испугались, побежали, потоптали своих же товарищей до 1000 человек. Только батюшка, — говорила Соломка, — в эти небылицы не верит. Брешет, мол, Мстиславский, чтоб свою дурость прикрыть. Да не в Мстиславском беда. Беда в том, что войско у нас хуже польского. Лишь глотки драть и брагу пить умеют, а как в сражении идти, трусят. Еще Соломка сообщила, что вор прислал к царю Федору гонца с письмом, мол, оставь престол по доброй воле, тогда не трону. Только кто же ему, разбойнику, поверит? Грамотку самозванца сожгли, гонца, как положено, замучили до смерти. Однако княжна не только рассказывала, еще и расспрашивала про жизнь в ином мире. Сначала без большого интереса. Не скучно ли все время играть на арфах и лютнях? Не зыбко ли ходить по облакам? И возможно ли по обличью отличить мужскую душу от женской, ведь и та, и другая бесплотные? Но когда Ластик объяснил, что в мире, откуда он пришел, мужчины и женщины есть и вполне себе отличаются друг от друга, глаза Соломки зажглись любопытством, и вопросы посыпались прям-таки градом. Как в раю одеваются женщины? Красят ли лица? Плетут ли косы? «Одеваются кто как хочет», — отвечал Ластик. «А косы отращивают редко. Многие вообще под мальчиков стригутся». «Страх какой!» — осудила Соломка и пожелала узнать про одежду подробно. «Но большинство молодых женщин ходят в портах, штанах», — стал объяснять он. «Княжна так и ахнула. Как татарки, что ли? А платьев вовсе не носит?» «Носит, но совсем короткие». «Вот до сюда?» — она подняла сарафан до середины бедер. Ноги у нее оказались крепенькие, как грибы-боровички. «Ох, срам! Волосы-то хоть покрывают? Платком, либо кикой? Только если холодно. Простоволосой перед мужчинами ходить стыднее, чем нагишом», — строго сказала Соломка и вздохнула. «Да что с бесплотных возьмешь? Любви-то между вашими мужиками и женками поди не бывает? Еще как бывает!» Здесь Ластик тоже вздохнул. Вспомнил особу соседней парты. Эх, знала б она, куда занесло Фондорина. Еще неизвестно, вынесет ли обратно. Но настоящего вздоха не получилось. Очень уж далека была окружающая действительность от лицейской жизни. Глаза у Соломки разгорелись еще пуще. Раз так, обязательно в рай попаду, когда помру. Грешить не буду, ни вот столечко. А если все-таки придется, сразу грех замолю. И девкам-холопкам накажу, чтоб за меня молились. Монастырю, либо церкви, чего не то, пожалуй. Буду я в раю, вот увидишь, — с убежденностью заявила она. Василий Иванович тоже расспрашивал про иной мир, но интересовало его совсем другое — не любовь и наряды, а землеустроение, то есть политическая система. «А какая у вас на небе власть? Кто над душами властвовать поставлен? Ангелы? Над ними архангелы, а над архангелами апостолы святые?» «Вроде того», — отвечал Ластик, плохо представляя себе небесную иерархию. «И сверху надо всеми Господь Бог Саваоф с Иисусом Христом, Нет, Бог он отдельно. А у нас правит главный архангел, его президентом зовут. Ишь ты! У нас про такого и не слыхивали, — подивился боярин. Его, архангела, президента, Бог назначает? Нет, его выбирают граждане. Ну, то есть райские жители.